Здравствуйте, уважаемые соратники. Действительно, я профессор Международной славянской академии, заведую кафедрой практической психологии и психоанализа. Наша кафедра разрабатывает новые методики психологической помощи людям в решении различных проблем, в том числе избавление от вредных привычек, в том числе восстановление здоровья и восстановление зрения. Вот мы как раз в этом направлении какие-то, ну, сидим на передних рубежах не только в России, но и во всем мире. Ну, собственно говоря, многие здесь и меня знают, и знают эту работу. Я просто скажу, что вот уже сейчас посидел, посчитал, оказывается, я 37 лет являюсь одним из руководителей трезвенческого массового движения в России. 25 из них я был заместителем Углова, первым заместителем академика Углова. Вот. Ну и вот после его смерти в 2008 году, он 22 июня ушел из жизни, я как раз и являюсь руководителем этого движения. Я очень рад, что собравшиеся люди в основной своей массе трезвенники, но нам бы хотелось, чтобы вы были не просто трезвенниками, а были сознательными трезвенниками. Это чуть-чуть немножко другое. То есть это человек не просто ведет трезвый образ жизни, а понимает, что все должны вести этот трезвый образ жизни, и понимает, почему все должны у нас в стране вести этот трезвый образ жизни. Вот здесь вот в свое время у нас, конечно, была поставлена вот эта вот антиалкогольная, антитабачная пропаганда. Занимались этим люди, наркологи, которые, собственно говоря, враги трезвости, им трезвость не нужна. Так же, как сейчас в современной медицине не нужны здоровые люди, нужны люди больные, богатые. Вот, собственно говоря, на что направлено все. И когда к молодежи приходили с этими лекциями и говорили, что капля никотина убивает лошадь, и что водка разрушает печень, да для молодежи это было, ну, совершенно бессмысленно. Ну, что у молодежи здоровье стоит на 18-м месте, понимаете, в жизненных ценностях. Что, о чем здоровье в 15 лет, если оно из тебя пышет? Тут, так сказать, там успех у женщин, у девочек, карьера, понимаете, деньги, вот что где стоит. Но совершенно четко мы поняли, что все-таки на самом первом месте у нашей молодежи стоит Родина. Родина все равно стоит на самом первом месте. И вот наше как раз вот это патриотическое трезвенческое движение, оно как раз тем и занимается, что мы идем и к молодежи, и идем, как говорится, что есть оружие, которым убивают наш народ, и твое, молодого человека, место, где ты займешь. С врагами самыми злейшими, которые уничтожают наш, либо здесь. И вот на этом, как говорится, мы, собственно говоря, живем, жили и жить дальше будем. И в условиях вот того разливанного алкоголя, которое специально нам сюда занесено, чтобы нас и добить, и уничтожить, единственная возможность, чтобы молодой человек, да и не молодой человек, отказался от этого пойла. Единственная возможность – это все-таки его понятие осознания ответственности за свой род, за свою семью, за свою страну. Вот это, как говорится, человека четко держит, мотивация трезвого образа жизни. И, в общем, вот на этом пути мы и стоим. Наше движение очень мощное. Мы 30 лет подряд, вот в этом году 30-й раз, собирали большой слет трезвых сил России на озере Тургаяк, это в Челябинской области, вот. Ежегодный, в следующем году снова будем проводить этот слез, на который приезжают, в том числе и многие представители ваших движений, набираться, как говорится, трезвого опыта, как это вести, как с людьми разговаривать и так далее. И проводим мы слет, это с 1 по 7 июля мы на Тургаяке. И вот в начале сентября, вторая неделя сентября, мы проводим вот уже 10 лет слет большой, на юге России, это на Черном море, прямо на побережье Черного моря, на берегу возле Анапы, станица Благовещенская, на Благовещенской косе, тоже туда приезжает несколько сот человек, и тоже я поэтому вас приглашаю обязательно принимать участие в наших слетах, ну а наших активистов приглашайте и на ваши собрания, потому что то, что мы знаем, то, что мы умеем, то, что можем рассказать, ну, это, как говорится, это просто надо знать знать все. Ну, меня также знают как крупнейшего специалиста по немедицинскому восстановлению зрения. Здесь мы действительно ушли далеко дальше всех. То есть нигде таких методик нет в мире. Весь мир я объехал. Вот. Но я бы хотел несколько слов сказать то, чем вот мы последний год на кафедре очень сильно занимаемся. Я думаю, для вас это будет очень интересно. А для нас еще и будет очень полезно, потому что то, что мы сейчас пытаемся развивать, оно, кроме нас, трезвых людей, никто это в сознание народа не внедрит. То есть понятно, что есть силы, которые противодействуют этому, но просто со страшной силой. А мы занялись последний год проблемой активного долголетия, долгожительства. И началось все с простого факта. 22 июня 2008 года на 104 году жизни скончался наш великий и мой великий учитель Федор Григорьевич Углов, академик. И я вот так вот как-то сказал, вот в память о своем учителе, я минимум 120 лет проживу. Ну, то есть вот я 70 прожил, что мне, еще 50-то я уж точно проживу. И стоило вот так вот заявить, понимаете, в пространство, и сразу пошла информация, да такая информация, что мы просто ахнули, понимаете. Информация следующая. В городе Одессе жил человек по фамилии Друзьяк Николай Григорьевич. Он биохимик сам по специальности. При советской власти сильно заболел. Врачи лечили, руками развели. И он начал хвататься за все, что в те годы, в конце 70-х, в СССР было модно. Там бегать по утрам не помогает. Купаться в Черном море зимой не помогает. Голодать не помогает. Мочу пить не помогает. Ну все, перепробовал и ничего не помогает. И вот тут ему пришла в голову гениальная мысль. Вот, понимаете, гений русского человека, он все равно есть гений. Ему пришла в голову гениальная мысль, что за здоровьем надо идти не к врачам, которые сами болеют, а за здоровьем надо идти к долгожителям. Вот где надо искать здоровье. И он выяснил, что в СССР было 4 территории устойчивого долгожительства. 4. В мире 20, а 4 в СССР было. Первая территория – Нагорный Карабах. Люди в среднем жили 140-160 лет. Рекордсмен Советского Союза по продолжительности жизни, пастух Ширали Муслимов, достоверно доказано, прожил 168 лет. До последнего дня работал пастухом, так сказать. У него более 40 внуков, а правнуков уже и прапраправнуков пересчитать не могли. Вторая территория – верховье реки Куры в Дагестане. В низовьях ни одного, а в верховьях долгожители 130-150 лет. Третья территория долгожительства – Кадорское ущелье в Абхазии. Не все абхазы долгожители, а вот в Кадорском ущелье 130-150 лет. И четвертая территория, ну уж совершенно для всех неожиданно, это Якутия. Пока туда водку не завезли, якуты в среднем жили 120-140 лет, и это считалось нормальной продолжительностью жизни. И он объехал все эти четыре территории. Он 14 лет искал отгадку, почему там люди так долго живут. Понимаете? Потому что он говорит, я приехал в Карабах, пишет. Ни один долгожитель по утрам не бегал, ни один мочу не пил, понимаете, не голодал. Едят все подряд, а живут, понимаете, 150 лет и непонятно почему. И приезжали туда институты геронтологии, изучали, и пишут, что почему живут, никто не знает. А он узнал. Выяснилось, что все эти четыре территории – это вулканическое плато. И вся вода, которая есть на этих территориях, это вода либо дождевая, либо из снега, которая растаяла. И в этой воде очень мало кальция. Это сверхмягкая вода. То есть содержание ионов кальция менее 20 миллиграмм на литр вот в этих воде. И эту воду пьют люди, эту воду пьют животные, эту воду пьют растения, которые там растут. Это первое, что он выяснил. И второе, что он выяснил. Медицина утверждает, что у человека кровь должна иметь щелочную реакцию. PH крови 7,4, 7,4, 7,35. 7,0 – это нейтральное. Он выяснил, что у долгожителей кровь подкисленная, 6,9. И вот эти два фактора, и все, как оказалось, это и все. И он тогда приехал в Одессу к себе и начал выпускать воду. Назвал ее Николенко. В этой воде вообще не было кальция. То есть кальций ноль. Начал продавать. Люди начали пить, начали избавляться, но от совершенно фантастических болезней. Все болезни у человека вдруг разом начали проходить. А почему? Дело в том, что вот этот избыточный кальций, в Москве, кстати, 70 миллиграмм, в Одессе 80. В Москве живут 60, в Одессе 54 года средняя продолжительность жизни. Оказывается, этот кальций, который в воде, он попадает к нам в кровь, и в крови, в сосудах начинает образовывать нерастворимые соединения кальция. Он начинает кальцинировать сосуды. И эти сосуды, они бетонируются, бетонные становятся. А в первую очередь закупориваются микрокапилляры, которые питают разные наши органы, в том числе и мозг. И человек от этого умирает. И никакой медицины, ничем спасти его в принципе невозможно. Ну, можно чуть-чуть продлить. Но добавить еще 100 лет, понимаете, ну, не обидно же. У нас 60, а там 160 люди живут. Вот. И он, значит, начал выпускать эту воду, начали пить, в том числе доктора медицинских наук, профессора медицинских наук начали пить эту воду. И он написал книгу первую, в 2012 году она вышла, называется «Как продлить быстротечную жизнь. Медицина. Сенсационное расследование». Предисловие написал известный доктор медицинских наук, профессор Леви. Он в Германии живет, и он и еще один там немец профессор, они попили, пришли в бешеный восторг от того, что действительно у человека здоровье начинает сразу ложкой хлебаться после того, как он перестает себя травить вот этой кальцинированными вещами. И он написал предисловие к этой книге, назвал «Кислый привкус здоровья». «Кислый привкус здоровья». И он там пишет, что, ну, во-первых, мы все живем, вся наша жизнь происходит... Любое здоровье, любое продление, хоть какое-то жизни, связано с подкислением. Вот, скажем, легкий бег, да, дает результат. Человек здоровеет и все. Почему? Через 20 минут легкого бега в кровь поступает много молочной кислоты. Подкисление идет к крови. Значит, заболел человек. Врач выписал что? Аспирин. А что такое аспирин? Ацетилсалициловая кислота. Американец Полинг, профессор, в 26-м году получил Нобелевскую премию, доказал, что витамин С способствует здоровью и долголетию. А что такое витамин С? Аскорбиновая кислота. Ребенок заболел, мама ему лимончик в воду, лимонная кислота. Понимаете? Почему на Кавказе так долго живут люди? Да потому что всем парили в мозги, что они там едят все подряд, шашлыки, мясо, все без разбора, и пьют вино. Ну так давай ешь все без разбора и пей вино. Оказывается, в этом-то вся и загвоздка. Ну, во-первых, там вода, это раз. А во-вторых, оказывается, они хоть и едят все, но пьют они не вино, а уксус. У них в горах холодно, там растет дикий виноград. Виноград настолько кислый, вы себе представить не можете. Я вот пробовал, ну то есть вот сразу скулы сводит. Но их жаба давит, этих горцев. Они его собирают в бочки на зиму. И у них уксус, вот эту кислоту они постоянно подкисляют, подкисляют организм. У нас всегда в Сибири, я сам сибиряк, на зиму что? Квашеной капусты бочку, понимаете, и так далее. То есть кислое, кислое, оно всегда присутствовало на столе. И наши старообрядцы в Сибири жили по 120 лет, а это считалось тоже нормальным, нормальной продолжительностью жизни. Скажем, якуты, почему долго живут? Тоже интересно. Да, пока водки не было, они жили по 120-140 лет. У них, во-первых, ну, понятно, вода у них сверхмягкая, это раз. А во-вторых, каждый якут на зиму себе бочку брусники, бочку клюквы он себе оставлял. Кроме того, они постоянно, у них до сегодняшнего дня в Якутии есть интересный обычай. У каждого якута в сенях стоит катка с водой. И у них выпиливают лед, а лед – это чисто дистиллированная вода. Выпиливают лед кубиками большими и продают. Они его покупают и в эту катку. И каждый, кто приходит, ему не это дело, а кружку этой воды. Это твое здоровье, долголетие. А вода, кстати, дистиллированная, имеет кислую реакцию 5,6. 7,0 нейтральная, 5,6. То есть идет вот, как выяснилось, ну настолько все просто, вот даже трудно себе представить, почему это так просто. И вот я вам расскажу просто две, которые мне сразу в голову пришли, два примера. Потому что критерий любой теории есть практика, да? Значит, Владимир Ильич Ленин умер в 53 года. Он умер от склероза сосудов. И врачи, когда вскрывали, пишут прям, я, говорит, по сосуду скальпелем стучал, а сосуд звенел. Он был бетонирован вот этими солями нерастворимыми кальция. Он звенел. Более того, Ленин последние 3 года перед смертью страдал старческим слабоумием. У него уже были забиты почти все капилляры мозга, мозг уже не работал. 53, молодой человек, и ушел. А второй пример, Поль Брек, известен всем, основоположник, один из великих профессоров здоровья Америки. 93 года, 96 лет, он утонул, катаясь на серфе в океане. Но когда его вскрыли, обнаружили сердечно-сосудистую систему 20-летнего юноши. Он должен был жить 150 лет, если бы не такая трагедия. А во всех книгах он писал, ваш возраст – это возраст ваших сосудов. Возраст ваших сосудов – это будет, да, ваш возраст. И вот он, Поль Брек, так сказать. А какую жизнь вел Поль Брек? Я вам расскажу. Он всю жизнь пил только дистиллированную воду. Вот он больше никакой воды не пил. Это раз. Второе. Он постоянно подкислял организм. Его первая трапеза всегда была в 11 утра – свежие фрукты, свежие овощи. Все свежие фрукты и овощи имеют кислую реакцию. Третье. Поль Брек отверг молочные продукты. Вот здесь надо разобраться. Он ел только сливочное масло из молочных продуктов, потому что один из основных поставщиков кальция – это молочные продукты. Как ни крути. Понимаете, они и украли. У нас в основном вместе с водой украли 100 лет жизни вот эти молочные продукты. Молоко коровье – это для теленка первые 3 месяца. Все, выросли кости, дальше уже теленок молоко не ест. И четвертое – он голодал. А во время голодания тоже поступает в кровь кетоновые тела, они кислые, то есть шло подкисление. Вот вам, пожалуйста. Медицина, я по интернету, в общем, рассказал на эту тему, так это более-менее. На меня 8 тысяч человек интернет слушало лекцию. Получил более 50 тысяч отзывов от медиков, просто изничтожающих. Вы куда народ ведете? Вы куда народ зовете? Вы, так сказать, ацидоз. Закисление крови – это смерть. А-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Один меня поймал за грудки. Вы как смеете? Вы куда людей ориентируете? Я на него смотрю, тоже ацидоз. Я на него смотрю и говорю, вы такой умный человек, я вижу. Куда там мне? Да у вас и образование, и вы и все знаете. Мне, говорю, объясните по-простому. Почему в Карабахе люди 160 лет живут? А вы, я так смотрю по вашему виду, и до 70 не дотянете. Вот почему? Если вы мне объясните, почему, то я только про вас буду рассказывать и вас на руках носить. Понимаете, они в горах живут. Я говорю, при чем тут горы? Вон, рядом горы, 60 лет не доживают. Меловые горы где? А почему у нас вода такая кальцинирована? Мы живем на дне океана. Под нами 80 метров, это известь, известняки. Вода проходит туда, идет назад, набирает кальция. Вот этот кальций. Кстати, где он у нас? В чайнике. В чайнике. Мне неделю покипятил, белый налет. Это вот то, что в сосудах высаживается. Оно и в чайнике. Кстати, мы раньше пользовались фильтрами любыми. Все фильтры мусор. Понять, все выбросить надо сразу. Единственный фильтр, который дает воду без кальция, это с обратным осмосом. Вот этот фильтр, он едет, а все остальное – это просто выкачивание денег и создание иллюзии, что вы что-то пьете полезное из-под этого фильтра. Так вот, мы тоже пользовались фильтрами. Накипь чайники. Чаю много пьем, накипь. Что делала жена? Берет туда, так, лимончика туда капнул, и он сразу растворил. То есть кислое растворяет. То есть мы можем омолодить свои сосуды, которые уже у нас закольцованы, если будем подкислять кровь. Вот, то есть кислые вещи, ну и так далее. Вот эта книга и друзьяка. Я считаю, что умнее и ценнее для здоровья человека книги я за 70 лет не читал. Я ее перечитал 8 раз, с карандашом, с подчеркиванием, со всем. Выздана 1000 экземпляров на Россию. Представляете? Это просто издевательство какое-то. Над здравым смыслом. И я думаю, что мы, конечно, трезвые люди, люди, любящие родину. Мы же хотим все, кто хочет прожить больше 120 лет и быть здоровым при этом всю жизнь. Поднимите руки. Все хотят, понимаете? Оказывается, уже эта тайна раскрыта, она известна. Но просто мы от этого отрезаны. Медицина почему? Медицине не нужны здоровые люди. Фармакология, в каждом дворе аптека. Им тоже эта вся информация ни к чему, понимаете? Проще народ этими вещами травить. Несколько слов, я, извините, уйду. Я бы хотел добавить. Значит, добавить вот что. по вот тому, не задам вопрос. Есть категория населения и есть категория народонаселения. Это совершенно разные категории. Народонаселение – это люди, которые народились на этой земле. Народились. Для них эта земля святая, полита потом, кровью отцов. За эту землю жизнь отдать. А население – это люди пришлые, которые пришли, чтобы урвать, понимаете, нагадить и сбежать. То есть, ну, грубо говоря, вот с этим. И поэтому мы с вами должны как раз говорить и о народонаселении. То есть и нам надо спасить, расти, развить народонаселение. Вот здесь затрагивали вопрос идеологии. У нас, когда пришла эта банда в 91-м году к власти, она приняла и конституцию, в которой запретить идеологию. Но это просто, ну и больше биотизма представить невозможно. Что такое идеология? Идеология – это изучение идеала. То есть мы должны представить себе идеальную страну, идеального человека и стремиться к этому идеалу. Вот что есть идеал, как ее можно запретить? А они наоборот решили, что нет этого никаких идеалов. Вот, собственно говоря, куда тебя гонят, туда ты и иди. Поэтому вот о том, о назначении человека на земле в 13 веке написал наш русский мыслитель Илларион. Он написал слово о законе и благодати. Вот если увидите, обязательно посмотрите. Он там пишет, что западные люди живут по закону, по закону. А русский человек всегда жил и будет жить по благодати. То есть, если благодать он ощущает Божью, значит, он живет правильно, какой бы там закон ни был. Если закон противоречит этой благодати, то он явно будет сметен. И цель он, смысл жизни человека на земле русского, он написал – превратить землю в цветущий сад. Вот, то есть, вот смысл, цель жизни – землю не испоганить ее, а превратить землю в цветущий сад. И вторая на сегодняшний день у нас идеология и цель, национальная цель, задача. Ее тоже уже многие давно, и мы в трезвенническом движении. Миллиард, русский миллиард, понимаете? В середине позапрошлого века Менделеев посчитал, сделал оценку и написал, что к началу 21 века в России будет 500 миллионов русских. Русских только 500 миллионов, понимаете? Так наша задача сейчас сделать это, и хотя бы Менделеева выполнить, а вообще стремиться сделать миллиард русских, заселить эти все пространства. Тогда мы действительно выживем, тогда действительно мы выстоим как народ и вытесним всю эту нечисть, которая к нам прет, потому что у нас пустая земля-то. Земля-то пустая, а пустая земля быть не может. Ее все равно кто-то придет, и эту землю кто-то у нас займет. И вот еще я хотел бы сказать, вот все-таки то, что возврат к земле, возврат чрезвычайно важная вещь. Вот умер мой очень хороший, я считаю, великий человек, умер Щетинин Михаил Петрович, вы, наверное, знаете, да? Огромная утрата. Школу до этого разогнали, причем по формальным причинам. Там нет... Там сейчас сражаются. Нету этой самой, нету и все. Но я боюсь, что после Щетинина все равно вряд ли ее добьют и полностью. Вы понимаете, самый главный нравственный воспитатель ребенка – это труд, созидательный труд. Труд. Вот руками, понимаете? Если он руками делал, работал, родителям помогал, землю пахал и прочее, он человеком станет. А если он борчуком растит, понимаете? И его пичкают какими-то там синусами, косинусами, которые ему нафиг не нужны никуда, то он никогда человеком нормальным не станет. Он станет потребителем там, ну, все что угодно, но не созидателем. И вот я почему тоже так с уважением отношусь все-таки. Я сам из деревни. Я сам хлебнул этого труда. И я понимаю, что в нравственном смысле человек, который работал, он уважает чужой труд. Уважает чужой труд. А это главное у человека, что он уважает труд свой и чужой труд уважает. Мы, русские, всегда такими были. Я думаю, такими мы и останемся. Вот, кстати, тоже вот выступал из Орла Роман. Вы знаете, они ведь тоже детей к труду привлекают. Они воинов. Воинов растят. Воины. Вот он эти все патриотические вещи. Это труд, это гигантский труд. И его, и детей. И дети ходят, тренируются. А для чего они? Раньше же тоже были воины, понимаете? Они с детства были воины. Были землепашцы и были воины, которые... Кстати, надо различать воина и солдата. Есть солдаты, есть воины. Это разные вещи, разные люди. Солдат сидит, ждет приказа. А воин сам себе приказывает, понимаете? Он сам приказывает, идет туда, куда надо. Ему и приказа не надо, он это все делает. Поэтому, ну и в заключение все-таки про трезвость скажу. Кудинов Александр Викторович говорит, обязательно скажи. Вы знаете, вот есть патриоты квасные, я это называю. Вот он сидит, квасит, понимаете, и сопли на кулак мотает, ему за родину обидно. Вот примером такого патриота дал замечательный режиссер Владимир Мотыль в нашем одном из любимых фильмов «Белое солнце пустыни». Помните? Там, значит, таможенник Верещагин. Чем он занимается? Он сидит, пьет водку, ест икру, сопли пьяные на кулак мотает, и при этом ему за державу обидно. И в конце концов он бессмысленно гибнет, правда? А трезвый Сухов красноармейский, красноармеец Сухов, выполнил задачу, понимаете, спас этих женщин, прошел все. Вот, видите, вот это действительно тот самый патриот, который нам и нужен, понимаете. И от этих вот квасных патриотов надо как можно быстрее от них избавляться. Потому что действительно трезвость и отрезвление – это фундамент. Фундамент духовного, физического, экономического возрождения России. Если мы не отрезвим народ, то все остальное, понимаете, пьющий человек, пьяный человек, он и землю испоганит и сбежит оттуда в этот же город, потому что в городе больше возможностей. Поэтому я призываю консолидировать нашу борьбу за отрезвление народа, за отрезвление поселений. У нас есть все возможности. Кстати, не в Чечне всего один магазин. 2 часа в день торгуют алкоголем. Ну и сделали, сделали. В Якутии все сельские поселения сухой закон организовали. Все жители проголосовали, все. Только в Якутске продают. И то президент этой Якутии говорит, так а что же мы, давайте в Якутске запретим. Какой поднялся вой, вы не представляете. Мафия алкогольная, она визжала там все. Он собрал их. Ну, говорит, ладно, давайте так, за городом оставим 5 магазинов. Кому надо, пусть сопли морозят. Ну, если уж надо, человеку идут. А из города от детей надо убрать. Убрать как можно дальше эту отраву. Я рад познакомиться с вами. И, в общем-то, и вы нас хорошо знаете. Приглашаю вас на наши мероприятия. Нас приглашайте на ваши мероприятия. Я думаю, мы вам тоже расскажем много интересного, полезного. И будем дружить. Мы победим все равно. Спасибо большое. Вы слушаете Народное славянское радио.